Глава 7. Филипп. «Кстати, — продолжил он, — а где еще у вас работают камеры наблюдения, кроме вестибюля?» Китаев нахмурился, подобные сведения являлись секретом службы охраны. «Просматриваются внешний подъезд, автостоянка, большой зал, бильярдная, зал игровых автоматов, ресторан, бары», — ответил сам Салютов. «А здесь наверху?» — поинтересовался Колосов. «Нет». «Лестницы, кухни, служебные помещения, лестницы». «Ясно. Я бы попросил до выяснения обстоятельств представить нам пленки со всех камер, которые сегодня вечером работали и не были по каким-то причинам сломанными». Салютов кивнул. «Хорошо, а...» Но тут открылась дверь, и вошли двое мужчин. Один был высокого роста, крепкий, хорошо сложенный блондин с очень короткой и стильной стрижкой. Лицо его было бы почти красивым, если бы не перебитый нос. Одет он был совсем не в стиле красного мака, в свитер из грубой шерсти и жилет из защитной плащевки со множеством карманов на груди, какие предпочитают путешественники и военные корреспонденты. Его спутник был ниже ростом, моложе, субтильнее, узколицый, бледный, худощавый парень, облаченный в длинное до пят супермодное зимнее пальто из альпаки с внушительным бобровым воротником, который болтался на его узких плечах, словно меховой хомут. Салютов кивнул на него Колосову. «Мой сын, Филипп». Никита хотел спросить, а кто же это другой с ним? Личный шофер? Телохранитель? Потому что блондин в жилете путешественника был весьма похож на человека именно этих профессий. Но Никита не успел удовлетворить любопытство. Глеб Китаев весьма бесцеремонно и молча начал теснить парня за дверь. Блондин, однако, уперся. Неизвестно, чем бы закончилось это молчаливое противостояние людей, равных по силе, если бы не раздраженный приказ Салютова. «Да скажи ты ему, чтобы он убрался. Тут у милиции к тебе серьезные вопросы». От этого резкого окрика Колосову стало как-то... Не по себе это было не точно, просто его поразило, как был способен меняться голос этого человека. Он никак не мог понять, что же стало причиной этой внезапной перемены, этого почти истерического выброса злости и раздражения. Неужто только то, что эти молодые парни поднялись сюда вместе, вдвоем? «Подожди меня за дверью, пожалуйста», — тихо сказал Филипп Салютов. Его спутник повернулся и молча вышел. Китаев плотно закрыл за ним дверь и прислонился к ней спиной. «Присаживайтесь, Филипп. Я начальник отдела убийств ГУВД области, майор милиции Колосов Никита Михайлович. Вот мое служебное удостоверение». Никита говорил медленно, словно давая собеседнику время на раскачку. «Вы уже, я думаю, в курсе здешних печальных событий. Хочу в связи с этим задать вам несколько вопросов». «Мне?» «Я, между прочим, давно совершеннолетний». Филипп Салютов сел за стол, расстегнул пальто, сдвинул в сторону мешавшие приборы, сразу нарушив четкую симметрию сервировки. «Мы могли бы с вами, майор, и вдвоем поговорить. А то тут у вас прямо суд инквизиции. Я могу в панику впасть от смущения». «Да здесь же все, кроме меня, для вас свои. Отец ваш и вот Глеб Арнольдович. Думаю, они не лишние тут. Вы, Филипп, когда в казино приехали?» «Вечером». «Поточнее. Где-то около 7. А с какой целью?» «Сегодня поминки по Игорю, моему брату». «Вы приехали один?» «С легионером». «А это кто такой?» «Конь в пальто». Никита смотрел на Салютова-младшего. Под пальто у него была надета какая-то несуразная толстовка из светло-серой фланели, совсем не подходящая ни к этому дорогому пальто с бобром, ни к стилю «Красный мак», ни к самой фамилии Салютов. Спереди, у пояса, на фланели, виднелось что-то темное. То ли складки ткани, то ли пятно. «Если он носит пистолет за поясом под пальто, то это могут быть пятна смазки», — подумал Колосов машинально. «Если, конечно, носит. А если стрелял он, на одежде могли остаться следы пороховых газов, хотя при использовании глушителя это вряд ли». «Это мой товарищ, друг», — помолчав, добавил Филипп. «Конь?» «А пальто у вас, Филипп, красивое, крутое». Никита подался вперед. «Где, интересно, такие носят? В Париже?» «На вьетнамском рынке, у дедушки Тиньдао». Филипп пошевелился, и Никита увидел, что пятно на толстовке было совсем не пятном, а орнаментом из крупных латинских букв «Фенди». Страшненькая толстовка оказалась фирменной вещью. «Что вы делали, пока ожидали родственников?» — спросил Никита. «Играли?» «Я вообще не играю. Не игрок, что ж тут поделаешь. В баре сидел». «Пили?» «Пиво». «С другом, который легионер?» «Угу». «Он что, у вас работает?» «Нет, мы просто друзья». «Хватит поясничать. Можешь ты хоть на минуту бросить свои фокусы?» — вмешался Салютов. «Могу, папа, конечно». Никита выслушал реплику отца и реплику сына. Что это? Что они делят? Или это отголоски старого семейного скандала? «Что-нибудь можете сообщить по поводу убийства?» — спросил он. «Я? Нет, вряд ли». «Ну, какие-нибудь мысли-то у вас есть? Может, подозрения?» «Ой, какие тут мысли? Убит старичок Сан Саныч, надо же! Какая неприятность для фирмы!» «И кто, по-вашему, мог это сделать?» «Кто? А если даже это и я?» Глеб Китаев у двери глухо кашлянул. Колосов смотрел на парня, пол и пальто свесились до пола, поза самая расслабленная. Бледное лицо, пустые глаза. Внезапно ему показалось, что у Салютова-младшего что-то не того с мозгами. «Вы очень легкомысленно об этом говорите, Филипп Валерьевич», — заметил он. «Последствий не боитесь?» «А? Последствий? Нет, не боюсь». «Что ж мне эту вашу реплику признанием считать или как?» «Не сходи с ума!» Тихо и вместе с тем гневно произнес Салютов-старший. «Прекрати валять дурака, мерзавец!» «Вот смотрите, у папы моего для меня слова другого не найдется, как только мерзавец!» Филипп укоризненно покачал головой. «Ну, если вы эту мою шутку признанием сочтете, что ж, значит, судьба моя такая. Папу вон, пожалуй, Кондрат хватит. Такой удар по престижу!» «Ваш отец всего лишь советует вам более обдуманно относиться к своим словам», — сказал Никита. «А вы вообще чем занимаетесь?» «Ну, иногда марки коллекционирую, иногда коробки спичечные, иногда самолетики клею». «А, увлекающийся натурой — это хорошо», — похвалил Никита невозмутимо. «И пальто крутое, и бобер глаз не оторвать. А в баре, значит, весь вечер пиво пили с этим, ну, который как его, Центурион». «А, нет, легионер. Ну, а туалет посещали в вестибюле с пива-то?» «Нет, знаете ли, терпел. Так что чуть из глаз не полилось». «Значит, с 8 до 9 вечера в туалет вы не ходили?» «Нет». «Припомните, пожалуйста, очень вас прошу». «Нет». «А ваш швейцар только что нам сказал, что видел вас выходящим оттуда примерно в этот самый промежуток времени». «Такие вопросы, мне кажется, следует задавать уже в присутствии адвоката», — тревожно заявил Китаев. «Да это не вопросы, а констатация факта. Вы же сами слышали, что сказал этот ваш Песков», — возразил Колосов. «Валерий Викторович, да что же вы молчите?» — Китаев повысил голос. «Не чувствуете, куда дело клонится?» Но Салютов-старший не проронил ни слова. «Ну что же, Филипп Валерьевич, как быть-то нам? Я жду», — напомнил Никита. «Песков, наверное, ошибся. Дальтоник», — Филипп хмыкнул. «Я в туалет не заходил. Или же нет? Конечно, я забыл, ходил. Что мне там в баре оба, что ли, было? Ходил или...» «Нет, нет и нет. Это вчера было. Ну, конечно, вчера. А сегодня ни-ни. Ничего такого. Весь вечер в баре с другом, с девушкой. Да они подтвердят, спросите у...» «У друга-легионера?» — хмыкнул Колосов. «А еще у кого? У девушки?» «Эгли подтвердит». Филипп круто повернулся к отцу. «Замолчи! Заткнись!» Повисла напряженная пауза. Этот новый окрик, точно удар хлыста, Салютов поднялся из-за стола. «Прошу вас понять правильно душевное состояние моего сына», сказал он уже совсем другим, сдержанным тоном. «Сегодня у всей нашей семьи тяжелый день. Поймите, сейчас он просто не в себе. Они с Игорем, старшим моим сыном, были очень близки, дружны. Он очень сильно переживает, поэтому и несет разную околесицу. И я тоже с трудом держу себя в руках, поэтому, возможно, и срываюсь. Извините меня». Он положил ладони на скатерть, а тут еще смерть Тетерина. «Филипп, как и я, как и все мы, растерян, взволнован. Он сейчас все вспомнит и объяснит, и скажет правду. Ты заходил в туалет в вестибюле? Видел Тетерина? Отвечай, если не хочешь, чтобы тебя прямо сейчас забрали в милицию из-за твоего идиотизма». Филипп поднял голову и посмотрел на отца. Что-то в его лице изменилось. Бравада исчезла. Он выглядел очень усталым и бледным, и очень молодым. Узкое худое лицо было совсем мальчишеским. «Да, заходил», — ответил он тихо, — «из бара». «И Тетерина видел. Он сидел за своей стойкой в курительной, решал кроссворд. После туалета я поднялся сюда, ко мне подошел Равиль, наш шофер, сказал мне, что вы все здесь ждете меня». Салютов кивал, словно давая понять Колосову, что так оно и было. Сын говорит правду. Время было около 9, когда я послал сказать сыну, что мы его ждем, или без четверти 9, заметил Салютов. «Ну, вот и чудненько. Вот все и выяснили». Никита забрал со стола пистолет Пескова, развернул салфетку, еще раз проверил предохранитель и сунул оружие в карман кожаной куртки. А то столько ненужных нервов, споры какие-то. Можно было сразу коротко и ясно ответить на вопрос. Он поднялся. Они выжидательно смотрели на него, словно не верили, что он вот так просто все это воспринял. А Китаев явно ждал, что его вот-вот попросят вызвать сюда наверх и менеджера игорного зала Жанну Басманюк. Но Колосов, казалось, был вполне удовлетворен увиденным и услышанным. «Насчет пленочек не забудьте, пожалуйста», — напомнил он. «Я их прямо сейчас заберу, однако хотелось бы, чтобы кто-то из ваших сотрудников их прокомментировал». «Я сам могу это сделать», — сказал Китаев. «Ну и отлично. Спасибо, у меня пока все». Никита повернулся к Салютову. «Тело мы заберем на вскрытие в морг, родственникам сообщим». Салютов поднялся, его сын сидел, облокотившись на стол. Колосову показалось, что когда они с Китаевым уйдут, этим двоим еще предстоит крупный разговор. Но тут за дверью послышались громкие голоса, топот ног, в дверь постучали, и на пороге возник охранник, а за ним уйма народа. Следователь прокуратуры с папкой протоколов, начальник местного отделения милиции и человек 6 оперативников и ОМОНовцев. По их деловито-предприимчивому виду Колосов понял, что проверка документов внизу в игорных залах успешно завершена. «Старший следователь по особым поручениям Сокольников», — бесцветным голосом отрекомендовалась прокуратура. «Вы владелец заведения? Хорошо. У меня к вам разговор. А вы начальник отдела убийства из главка? У меня и к вам разговор. Подождите меня внизу в вестибюле». Он выдвинул стул, сел за стол и положил перед собой папку. «Итак, вы владелец казино. Должен допросить вас в качестве свидетеля. И предупреждаю об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от таковых». Колосов вежливенько тронул Китаева за рукав. «Пошли. Как там насчет пленок-то?» Уже закрывая за собой дверь, они услышали скрипучий голос Сокольникова и гневный возглас Салютова. «Да какой же вы имеете право? Как это закрыть казино? До какого еще выяснения? Это же произвол!» «Ой, нудный тип!» Колосов сочувственно покачал головой, указывая Китаеву глазами на дверь. «Вполне способен прикрыть этот ваш дворец развлечений. Я сам его боюсь. И на вашем месте его бы не раздражал.